тебе, моя несравненная Анна». Король страстно прижал ее к себе, и их губы встретились в жарком поцелуе. «Я полюбила тебя и буду любить, хотя бы это довело меня до погибели», — шептала она. «О нет, нет, ты будешь счастлива. Я окружу тебя всеми благами, которых может пожелать смертный. Только люби меня. Без твоей любви ни мое могущество, ни слава не будут иметь никакой цены, никакого значения. За себя я не боюсь, но страшусь, как бы моя любовь не принесла тебе несчастья, мой Людовик. Разве мы не сумеем скрыть нашу любовь? Мы назначим девицу Лавальер нашей статсдамой вместо Гранчини, и пусть все думают, что девица Лавальер наша возлюбленная. Она будет только ширмой для моей любви к тебе, моя несравненная Анна». Король страстно целовал ее руки, волосы, платье. Послышался легкий стук в дверь. Король выпустил Анну из своих объятий. «Войдите». На пороге показался Фиолят. «Придворные дамы герцогини ожидают ее высочества в Луврской галерее». «До свидания, герцогиня», — сказал король, целуя руку Анны. «Смело доверьтесь маршалу Фиоляту, его преданность испытана». Маршал проводил герцогиню в мастерскую Миньяра. Пробыв там несколько минут, чтобы оправиться от волнения, Анна вышла в Луврскую галерею к своим дамам, и никто не мог бы прочесть на ее прекрасном лице восторг и счастье, которые она испытывала. Глава 8. Последний праздник барона Фуке. В 6 милях от Парижа, в одной из самых живописных местностей, находился замок Во, принадлежавший министру финансов, барону Фуке. Барон давно замечал, что над его головой собирается гроза, и изо всех сил старался вернуть благосклонность короля. Зная, что Людовик XIV любит увеселения, он устраивал для него роскошные празднества. Желая окончательно ослепить короля своей роскошью, он пригласил его в замок Во, который действительно превосходил своим великолепием все, что только могло создать воображение. «Ну, Фуке!» — воскликнул король, осмотрев замок. «Версаль покажется лачугой после этого замка. Интересно знать, во что он вам обошелся?» «Очень сожалею, что не могу удовлетворить любопытство вашего величества, но я терпеть не могу никаких счетов и потому всегда сжигаю их». Король улыбнулся, но улыбка эта не предвещала ничего хорошего для опрометчивого хозяина. На праздник был приглашен Мольер со всей труппой. Бедному поэту решительно не с кем было перемолвиться словечком, как вдруг он увидел в толпе гостей своего старинного приятеля Миньяра. «Что это, дружище, вы не веселы?» — спросил его художник. «Правду сказать, побаиваюсь за мою новую комедию», — отвечал Мольер. «Вот вздор, да она чрезвычайно понравится, особенно королю, потому что в ней отражаются все его чувства». «Вы шутите, Миньяр?» «Нисколько. Герцогиня Орлеанская — самое могущественное лицо при дворе, хотя этого почти никто не знает. В Эрасте и Орфизе вы, сами того не подозревая, представили короля и герцогиню Орлеанскую. Но будьте осторожны, Мольер, это опасная тайна». Мольер с изумлением смотрел на художника. «Да, это драгоценнейшее открытие», — вскричал он. «Благодаря ему я или стану любимцем короля, или попаду в величайшую немилость». К вечеру все общество собралось в громадной бальной зале, занимавшей середину всего здания. Хрустальные люстры горели 1000 огней, экзотические растения тонко благоухали. Наконец появились Людовик XIV под руку с королевой Терезией,